Глава 42. Свидетелей введите. Ты в мантии судейской, сядь сюда. Ты рядом с ним, ведь ты его помощник. А ты у нас присяжный заседатель. Садись и ты, король Лир. Акт 5, сцена 6. Слова Лира. Пока закладывали лошадей, Глоссен сочинял письмо, над которым потрудился немало. Оно было адресовано его соседу, как он любил его называть, сэру Роберту Хейлзвуду из Хейлзвуда, представителю древнего и могущественного рода, который после падения Эллингауэнов унаследовал значительную часть их влияния и власть. Главой этой семьи был старик, не чаявший души в своих детях. Их у него было двое, сын и дочь, и стоически равнодушный к судьбе всего человечества. Вообще же в поступках своих он старался проявить благородство, потому что дорожил мнением света, да и не только поэтому. В нем было много фамильной гордости и чувства собственного превосходства над всеми, которое особенно выросло после того, как ему было присвоено звание баронета Новой Шотландии. Он ненавидел род Эллингауэнов, а когда рода уже не стало, то даже и воспоминания о нем, потому что один из Эллингауэнов, как гласило предание, садясь на лошадь, заставил первого Хейлзвуда держать ему стремя. В обращении он был важен и высокомерен, и выражался очень цветисто, причем речь его нередко становилась смешной из-за того, что он пересыпал ее разного рода триадами и квартарионами, далеко не всегда уместными. Триада, утроение, квартариона — логическая ошибка, которая заключается в том, что в силлогизме один из трех терминов имеет два значения. Ему-то и писал сейчас Глоссен, стараясь всячески польстить его дворянской гордости и тщеславию. Вот как выглядело это письмо. Гилберт Глоссен, ему хотелось добавить Эллингауэн, но благоразумие одержало верх, и он обошелся без этого слова, имеет честь засвидетельствовать свое глубочайшее уважение сэру Роберту Хейлзвуду и сообщить ему, что сегодня утром ему посчастливилось арестовать человека, который ранил мистера Чарльза Хейлзвуда. Так как сэру Роберту Хейлзвуду, может быть, угодно будет допрашивать преступника самому, то Гилберт Глоссен готов направить его или в Киплтринган, или в замок Хейлзвуд, в зависимости от того, как на этот счет распорядится сэр Роберт Хейлзвуд. С соизволения сэра Роберта Хейлзвуда Гилберт Глоссен явится к нему в любое из назначенных им мест со всеми доказательствами и документами, которые он имел счастье собрать по этому ужасному делу. Адресовано сэру Роберту Хейлзвуду из Хейлзвуда, баронету, замок Хейлзвуд и прочее, и прочее. Эллингауэн, Глоссен, вторник. Послав это письмо с верховым, он приказал двум судейским вести Бертрама в карете, а сам сел на лошадь и поехал шагом до перекрестка, где расходились дороги на Киплтринган и в замок Хейлзвуд. Там он стал дожидаться возвращения своего посланца с ответным письмом от баронета, с тем, чтобы поступить в соответствии с указанием сэра Роберта. Через полчаса слуга вернулся со следующим письмом, аккуратно сложенным и запечатанным гербовой печатью Хейлзвуда, на которой красовалась эмблема. «Сэр Роберт Хейлзвуд свидетельствует свое почтение мистеру Гилберту Глоссену и благодарит его за участие, которое он принял в деле, касающемся благополучия семьи Хейлзвуд. Сэр Роберт Хейлзвуд просит мистера Гилберта Глоссена доставить арестованного в замок Хейлзвуд для допроса вместе со всеми упомянутыми доказательствами и документами. А по окончании дела если только мистер Гилберт Глоссин никуда в другое место не приглашен, сэр Роберт и леди Хейлзвуд просят его отобедать с ними. Адресовано мистеру Гилберту Глоссину и прочее. Замок Хейлзвуд, вторник. — Ага, — подумал Глоссин, — палец уже пролез. Теперь можно будет и всю руку запустить. Но сначала надо как-то сбыть этого молодца. Сдается мне, что сэра Роберта я сумею обработать. Он чванлив, но не умен, и примет во внимание все, что я ему скажу, чтобы потом действовать в соответствии с моими соображениями, но уже от своего имени. Таким образом, фактически судьей буду я, а вся ответственность падет на него. С этими надеждами и упованиями Глоссин подъезжал к замку Хейлзвуд по прекрасной аллее из вековых дубов, которые укрывали от глаз старинное здание, походившее на аббатство. Это был большой замок, который строился в различные периоды. Часть его действительно была когда-то аббатством. После того, как в царствование королевы Марии аббатство это было уничтожено, глава рода Хейлзвудов получил в дар от королевы замок и все прилегающие к нему земли. Мария Стюарт, 1542-1587, королева Шотландии с 1560 по 1667 год. Замок был окружен прекрасным парком, широко раскинувшимся по берегам реки, о которой мы уже говорили. У всех окрестностей был мрачно-торжественный и даже, пожалуй, слегка грустный вид, под стать архитектуре самого замка. Но поместье содержалось в образцовом порядке и свидетельствовало о богатстве и знатности его владельца. Едва только карета Глоссина остановилась у подъезда, как сэр Роберт стал разглядывать ее из окна. Дворянская гордость заставляла его несколько пренебрежительно относиться к этому выскочке, этому Гилберту Глоссину, недавно еще писцу в графстве, который посмел вдруг обзавестись таким экипажем. Но гнев его смягчился, когда он увидел, что на дверцах кареты были только две буквы — Г.Г. Эта кажущаяся скромность на деле объяснялась только задержкой со стороны мистера Каминга из Герольдии, который был в это время занят составлением гербов для двух североамериканских интендантов, трех англо-ирландских пэров и двух богатых ямайских купцов, и проявил несвойственную ему медлительность в создании гербового щита для новоиспеченного лэрда Эллингауэна. Задержка эта послужила только на пользу Глоссину. По этой причине баронет отнесся к нему более благожелательно. Арестованный вместе со стражей был оставлен в одной из людских, а Глоссина провели в так называемый большой дубовый зал, длинную комнату, отделанную лакированной резной панелью и украшенную угрюмыми портретами предков сэра Роберта Хейлзвуда. Глоссину, не обладавшему чувством собственного достоинства, которое в данном случае одно могло уравновесить его незнатное происхождение, стало не по себе, и его низкие поклоны и заискивающие манеры показывали, что на какое-то время из лэрда Эллингауэна он снова превратился в недавнего канцеляриста со всеми привычками последнего. Ему, правда, хотелось убедить себя, что он только льстит этим гордому баронету ради своей же собственной выгоды, но чувства его говорили совсем другое, и он в полной мере испытывал на себе влияние тех же самых предрассудков, которым рассчитывал польстить в старике. Баронет принял гостя с той снисходительной любезностью, которая должна была одновременно и подтвердить его превосходство, и показать, что сам он настолько великодушен и мил, что может пренебречь этим превосходством и снизойти до обыкновенного разговора с обыкновенным человеком. Он поблагодарил Глоссина за то, что тот с таким вниманием отнесся к делу, столь близко касающемуся молодого Хейлзвуда, и, указав на висевшие на стене фамильные портреты, с приятной улыбкой заметил: «Почтенные предки мои, мистер Глоссин, так же благодарны вам, как и я сам, за все труды, заботы и беспокойства, которые вы взяли на себя в этом деле. И я уверен, что если бы они могли говорить, то они вместе со мной принесли бы вам свою благодарность за услугу, которую вы оказали дому Хейлзвудов, обременив себя этими трудами и хлопотами, а также за то участие, которое вы приняли в молодом джентльмене, продолжателе их славного рода». Глоссин трижды поклонился и с каждым разом кланялся все ниже и ниже. Первый свой поклон он отвесил в честь стоявшего перед ним баронета. Второй — в знак почтения перед молчаливыми фигурами, которые спокойно и терпеливо взирали на него с украшенных резьбою стен. И третий — в честь юноши, достойного носителя их благородного имени. Сэр Роберт был чрезвычайно польщен учтивостью, проявленной таким плебеем, как его гость, и с дружественной любезностью продолжал: «Ну а теперь, мистер Глоссин, мой добрейший друг, вы должны разрешить мне воспользоваться вашим знанием законов, чтобы приступить к этому делу. Судебная деятельность не очень-то мне по душе. Она больше под стать людям, которым не приходится уделять своим семейным делам столько времени, внимания и забот, сколько мне». Глоссин отвечал, что, как ни скромны его собственные знания, он всегда готов к услугам господина баронета, но коль скоро имя сэра Роберта Хейлзвуда стоит одним из первых в списке судей, он, Глоссин, никак не может считать, что его помощь окажется нужной или полезной. «Ну, разумеется, дорогой мой Глоссин, я только имел в виду, что я практически этим не занимался и могу не знать кое-каких мелочей судопроизводства. Я ведь обучался юриспруденции и даже одно время мог похвалиться своими успехами в области умозрительных, отвлеченных и туманных положений нашего административного права, но в нынешнее время у человека семейного и состоятельного так мало возможностей для продвижения в этой области. Она стала достоянием всяких проходимцев, готовых ратовать за какого-нибудь Джона или Джека с тем же рвением, что и за самого знатного дворянина, и потому адвокатура, откровенно говоря, мне очень скоро опротивила. Действительно, первое дело, которое мне пришлось разбирать, просто вывело меня из себя. Надо было разрешить спор мясника со свечником, и я увидел, что от меня хотят, чтобы я испоганил свои губы не только низкими именами, но и разными техническими названиями и словечками их нечистого ремесла. Поверьте, что с тех пор мне даже запах сальных свечей опротивил. Выразив сожаление, которое Хейлзвуд, должно быть, ожидал от него услышать, что способностям баронета было найдено столь недостойное применение в этом прискорбном деле, Глоссин сказал ему, что Хейлзвуд может использовать его либо в качестве секретаря, либо как заседателя, словом, распорядиться им так, как ему будет угодно. — А что касается самого дела, — добавил Глоссин, — то доказать, что из этого несчастного ружья стрелял именно он, а не кто другой, — по-моему, будет нетрудно. Если же он станет отрицать этот факт, то я думаю, что мистер Хейлзвуд сумеет его уличить. Молодого Хейлзвуда сегодня нет дома, мистер Глоссин. Но мы можем привести к присяге слугу, который был с ним, — сказал находчивый Глоссин. Право же, вряд ли стоит об этом сейчас говорить. Меня больше всего смущает, что мистер Хейлзвуд, как мне стало известно, по своей мягкости и снисходительности склонен смотреть на это покушение как на случайное и никак не злонамеренное, в силу чего виновник его может оказаться отпущенным на свободу и наделать еще больше зла. Я не имею чести знать того, кто состоит в настоящее время в должности королевского адвоката, — с важностью ответил сэр Роберт. — Но я думаю, что я вполне уверен, что самому факту ранения Хейлзвуда, даже если увидеть в нем одну только простую неосторожность, то есть если подойти к делу с нарочитой мягкостью и представить его в самом благоприятном для виновника свете и в то же время в самом неправдоподобном виде, так вот, я уверен, что он сочтет преступника заслуживающим не только тюремного заключения, но, скорее всего, даже и ссылки. — Вот именно, сэр Роберт, — ответил, соглашаясь с ним, его коллега по судебным делам. — Я целиком разделяю ваше мнение. Только не знаю, почему так получается, но мне приходится видеть, как эдинбургские судьи, а иногда и королевские чиновники, хвастаясь своим беспристрастием, разбирают судебные дела, невзирая на происхождение и звание человека. Поэтому я опасаюсь... То есть, как это, невзирая на происхождение или звание? Вы что, хотите меня уверить, что таких взглядов придерживаются люди благородные, да еще ученые-законоведы? Нет, сэр. Если вещь на улице украдена, то это воровство. А если это содеяно в церкви, это уже святотатство. Поэтому, следуя существующей в обществе иерархии, оскорбление тем значительнее, чем выше лицо, во вред которому оно учинено, нанесено или задумано. Глоссен низко поклонился этой речи, произнесенной авторитетно, но заметил, что в самом худшем случае, то есть если власти станут на ту неправильную точку зрения, на которую он только что намекал, закон неминуемо должен осудить Ван Беста Брауна еще и за другие преступления. — Ван Бест Браун? Его так зовут? Боже праведный! Чтобы жизнь молодого Хейлзвуда из Хейлзвуда оказалась в опасности, чтобы пуля размозжила его правую ключицу, чтобы несколько дробинок попало в акромион, как об этом пишет домашний врач, и чтобы все это было делом рук какого-то нечестивца без рода и племени по имени Ван Бест Браун. Акромион — часть лопаточной кости. Действительно, сэр Роберт, этому даже поверить трудно. Но я должен попросить у вас 1000 извинений и вернуться к тому, о чем начал говорить. Одноименное лицо, как явствует из этих бумаг, тут он вытащил бумажник Дирка Хаттерайк, контрабандист с того самого судна, люди с которого напали на Вудберн. Я уверен, что это одно и то же лицо. Впрочем, вы сами можете в этом убедиться. Ну, разумеется, это и должно быть одно лицо. Было бы оскорбительно даже для людей самого низкого звания, если бы среди них двое носили такое отвратительное для слуха имя, как Ван Бест Браун. Вы правы, сэр Роберт, это безусловно так. В этом не может быть ни малейшего сомнения, но вы увидите далее, что именно это обстоятельство и объясняет его отчаянное поведение. Вы увидите, сэр Роберт, что толкнуло его на преступление. Говорю вам, как только вы займетесь этим делом, вам все станет ясно. Что до меня, то я твердо убежден, что главной причиной, побудившей его напасть на мистера Хейлзвуда, было желание отомстить ему за доблесть, достойную его знаменитых предков, которую мистер Хейлзвуд проявил при защите Вудберна от этого негодяя и его сообщников. — Я всем этим займусь, — сказал ученый-баронет. — Но даже теперь я беру на себя смелость утверждать, что я уже принимаю то объяснение этого непонятного дела, этой загадки, этой тайны, которые вы пытались сегодня обосновать. Да, это не иначе, как месть. И, Боже правый, месть кого кому? Месть задуманная, затеянная, подготовленная против молодого Хейлзвуда из Хейлзвуда и частично уже осуществленная, приведенная в исполнение, совершенная рукою Ван Беста Брауна. В какие страшные дни мы живем, мой уважаемый сосед! Этот эпитет свидетельствовал о том, что Глоссен быстро начал приобретать расположение баронет. В дни, когда общественные устои сотрясаются до их мощного фундамента, и благородное имя, которое являлось лучшим, прекраснейшим украшением всего общественного здания, сметено, смешано с самыми ничтожными частями постройки. О, мой добрый мистер Гилберт Глоссен! В мое время право браться за шпагу, за пистолет и за другое благородное оружие принадлежало одной только знати, а все ссоры людей низких решались оружием, данным самою природой, дубинами, сломанными или срубленными где-нибудь в лесу. А теперь, сэр, подбитый гвоздями сапог простолюдина наступает на мозоль придворного. У мужланов тоже теперь свои ссоры и своя оскорбленная честь и свое мщение, и они, видите ли, тоже решают свой спор поединком. Однако я теряю время, давайте позовем сюда этого негодяя, этого Ван Беста Брауна, и покончим с его делом хоть на сегодня.